Жан-Кристоф Гранже, Лантано. Посвящается Изе и Кайто. Белое солнце, красная пыль. Раскаленная часовня, больше 40 градусов. Каждый политик, офицер, видный деятель или крупный руководитель выступал вперед, на несколько секунд принимал глубокомысленный вид, а затем отступал тем же торжественным шагом, ослепленный полуденным светом и трескучими вспышками. Позади, за оцеплением из солдат конголезской армии, более-менее приодетые представители народа размахивали пластиковыми флажками с изображением усопшего. Эрван Морван спрашивал себя, с какой стати его сюда занесло. Никакого отношения к Конго он не имел, хоть и родился здесь. Во Францию его привезли в двухлетнем возрасте, и ни малейших воспоминаний о стране рождения он не сохранил. Его отец Грегуар настоятельно попросил сына присутствовать на похоронах генерала Филиппа Сезен Секо, старого друга из Лубумбаши, столицы провинции Катанга. Он согласился из сыновнего послушания, а также из странного любопытства. Стоя во второй группе среди белых, Морваны, отец и сын, ждали своей очереди. Возвышавшийся над гробом балдахин с цветочными гирляндами и алыми драпировками напоминал гримерку оперной дивы. Портрет Нсеко в золоченой раме венчал траурное ложе, накрытое флагом Демократической Республики Конго. Бирюзовый фон, перечеркнутый красно-желтой диагональю с желтой звездой наверху. Погребальная команда и духовой оркестр были обряжены в ярко-красные ливреи. Класс! Но при ближайшем рассмотрении в глаза бросались некоторые недоработки. Покрытые пылью мундиры были сшиты плохо, навес установлен криво, оркестр играл фальшиво, каждая музыкальная фраза заканчивалась писклявым пуком. Тарелками служили простые крышки от кастрюль. Но хуже всего была жара. Она выжигала малейшие молекулы жизни, заставляя их скворчать, как сало на сковородке. Эрван расслабил галстук. Рубашка липла к телу, в горле вкус глины. Перед глазами плывут сиреневые пятна. Впервые в жизни он опасался упасть в обморок. Стоящий рядом Грегуар, 190 сантиметров роста, 120 кило веса, затянутый, сшитый на заказ костюм от Армена Джильдо Дзени, казалось, обладал иммунитетом к пеклу. Держа под мышкой похоронный венок, он пожимал руки, обворожительно улыбался, удерживал слезу, короче, ломал комедию, не испытывая и тени дискомфорта. Эрван наблюдал отца в действии. У того было лицо бретонского моряка, дубленное штормами и вырезанное ножом, каким чинят сети. Бычий лоб и греческий нос. Курчавая седоватая шевелюра охватывала его череп, как гальванизированный металлический шар. На самом деле Эрван был похож на него, как менее грандиозная, но и менее свирепая версия. «Али Бонго, сын Амара», — негромко проговорил Грегуар, когда к гробу приблизился невысокий человек. Эрван совершенно не разбирался в африканской политике, но уж это знал. Амар Бонго, бессменный президент Габона на протяжении более 40 лет, был одним из самых грозных африканских лидеров и неизменным другом Франции, орошающим гексагон нефтью. Гексагон — шестиугольник, одно из названий Франции в ее европейских границах. Его сын Али подхватил факел. Позади него Моисей Катумби Шапве, губернатор Катанги. Эрвану все они казались на одно лицо, но этот, к счастью, оказался метисом и носил техасскую ковбойскую шляпу. Судя по рассказам, Катумби был местной знаменитостью. Миллионер, филантроп, президент футбольного клуба, он являлся одним из самых популярных деятелей правительства Кабила. Лоран Дезире Кабила, президент Демократической Республики Конго. Ришар Муиеш, министр внутренних дел Конго. Очень опасен. Накануне за ужином Григуар Морван сделал маленький экскурс в недавнюю историю страны. Эрван мало что понял, но запомнил несколько фактов. После геноцида в Руанде тутси преследовали милицию Хуту до самого Конго. Они воспользовались ситуацией, чтобы прогнать Мабуту и сделать президентом Лорана Дезире Кабила, который поспешил выступить против своих союзников, развязав вторую конголезскую войну между регулярной армией, военными тутси, беженцами Хуту, мятежной милицией, голубыми касками. Голубые каски, они же голубые береты, военные силы ООН. В 2001 году Кабила был убит, и вскоре ему наследовал его сын Жозеф. 10 лет спустя Демократическая Республика Конго занимает последнее место по классификации ООН, основанной на индексе человеческого развития. Индекс человеческого развития, ИЧР, интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Трудно выбрать, где было бы хуже родиться. А это Эрван уже не слушал. С самого приезда он ощущал запахи, краски, жару. Они приземлились в Киншасе накануне, в 5 утра. Спускаясь по трапу, он окунулся в цвета расплавленного свинца и запахи распада зари. Пока они добирались до столицы по автостраде, простая дорога без покрытия, почти тропа, взошло солнце. Воздух внезапно стал абсолютно сухим, с затхлым запахом кирпича и плохо очищенного бензина. Когда-то прозванная красавицей Киншаса сегодня походила на гигантский вывернутый помойный бак, где кишел муравейник из черных голов и ярких бубу. Бубу — длинная туникообразная рубаха, мужская одежда у некоторых африканских народов. Оказавшись в гостинице, Эрван кинулся в свой номер, включил кондиционер на максимальное охлаждение и залез под душ. После нескольких часов передышки обратно на сковородку. Аперитив и обед с отцом у бассейна. Потом снова перелет местным рейсом. По пути в аэропорт начался дождь. Пыль превратилась в грязь. Все цвета слились в одну алую реку, затопившую улицы, стекавшую с крыш, забрызгавшую стены. «Рановато для сезона дождей», — изрек Марван тоном медика, поставившего онкологический диагноз. 4 часа спустя Лубумбаши, столица меди, приняла их под тем же проливным дождем. У Эрвана было ощущение, что он плавает в околоплодных водах мира. Отец без всякой иронии утешил его, похлопав по плечу. «Это колыбель нашей семьи, мальчик мой». Формулировка прозвучала странно. Обычно Марван хвастался своей принадлежностью к аристократическому бретонскому роду. Марваны Коаткены. В гостинице все пошло по заведенному расписанию. Аперитив, ужин, бассейн. Вечер был посвящен Сезен Секо, оплакиваемому покойнику. Он руководил Калтана, горнопромышленным предприятием, основанным лично Марваном. Эрван не вмешивался в ход событий. Среди тревожных криков в ночи он слышал, как трещат, сгорая на неоновых лампах, комары. Подсвеченный со дна бассейн был усеян опавшими листьями и кишел пиявками. Эрван и так уже понял, что жизнь белых в Африке родственна жизни жаб, квакающих вокруг водного источника. Наутро, когда он проснулся, воздух снова пылал. Кондиционер испустил дух. Эрван едва успел влезть в черный костюм и присоединиться к отцу, который уже держал под мышкой траурный венок на манер спасательного круга. Он заказал его утром у местного цветочника. «Кенгу Булуджи?» «А Кабила?» — прервал он отца. «Он не придет?» Отец неодобрительно покачал головой. ты пропустил мимо ушей все, что я тебе вчера объяснял. Кабила и Нсека принадлежат к разным этническим группам. Все равно, что пригласить папу римского на конгресс стриптизерш. Пришел черед белым отдать последний долг. «Помоги мне», — приказал Григуар. Они подхватили венок и заняли место в траурной процессии. Марван продолжал шепотом давать комментарии, на этот раз относящиеся к французам и бельгийцам. «Вон тот, франкмасон, был министром международного сотрудничества, и Эрван видел только пятнистые или лысые черепа, морщинистые шеи, густые брови, средний возраст между 70 и 80. Умирающие слоны явились удостовериться, что бизнес будет продолжаться. Китайцы и индусы замыкали цепочку акул. Новая смена. Когда они проходили мимо погребального навеса, гигантская рука тяжело опустилась на плечо Марвана. «Как дела, цыпочка моя?» Африканец ростом с отца стоял позади них. Эрван отступил на шаг. Смех чернокожего перекрыл звук фанфар, и на его, словно отлитом из чугуна лице, засверкала клавиатура ослепительных зубов. Григуар расхохотался в свой черед, и двое аферюк принялись обниматься. «Только не говори, что ты примчался издалека ради этой старой сволочи!» «В благодарность за хлеб-соль!» «Ну что ты за скотина? Все же знают, что хозяин здесь один. Ты!» Нсека был нашим капитаном в бурю. «Сторожевым псом, это да!» «Мир его душе!» Он обратил выпученные глаза на Эрвана. «Ты меня не представишь?» «Мой сын, Эрван. Генерал Трезор Мумбанза». От рукопожатия гиганта у Эрвана едва не хрустнули кости. «Рад с тобой познакомиться!» Генерал провел пальцами по обритой голове Эрвана. «Военный?» «Коп. Держу голову в холоде». «Здесь тебе не поздоровится. Лучше надень шляпу». Новый взрыв смеха. Мумбанза стоял спиной к солнцу. Видны были только белки глаз с черными точками зрачков. Эрван подумал о заклинательнице змей, таможенника Руссо. «Наш друг командует регулярной армией в Катанге», — пояснил Марван. «Вроде местного Пиночета». «Не надо лезти. Без него война от Киву уже добралась бы до Лубумбаши». Киву — озеро в Центральной Африке на границе между Руандой и Демократической Республикой Конго. Генерал, он был в темном кителе без всяких военных отличий, указал на гроб и перешел на заговорщицкий тон. «Знаешь, от чего он умер?» «Мне сказали, от сердечного приступа». «Сердечный приступ на африканский лад. Ему вырвали сердце». «Кто?» «Тутси, хуту, мау-мау, выбирай сам. А может, даже Баньямуленге или какой-нибудь Кадогас?» Баньямуленге — конголезские тутси, населяющие плато озера Киву. Кадогас — ребенок-солдат, как правило, похищенный из семьи. «Или же вы, белые, втихаря. Кто знает?» «Где это случилось?» «На его собственной вилле. Ему разрезали грудь обычной ножовкой и угостились. По-моему, они даже не потрудились покинуть гостеприимного хозяина, чтобы слопать его сердце». Мумбанза гоготнул, как паровой локомотив, глядя на Ирвана. «Здесь, малыш, правда Африка!» «Кончай свои шуточки», — приказал Марван. «Нагонишь на него страху». Позади них раздался ропот. Они перекрыли дорогу. Эрван поторопился возложить венок. Для молитвы пришлось бы пройти еще раз. «Кто заступит на место Нсеко?» — спросил Григуар, направляясь к палатке, где был размещен буфет. «Голосование сегодня после обеда. Генеральная ассамблея». «У тебя все шансы». Мумбанза устало отмахнулся. «Вот ведь фигляр». «Не могу же я взваливать на себя все сразу. Но если меня очень попросят...» Он внезапно повернул голову, заметив кого-то в толпе. «Потом поговорим. Мне нужно пожать пару клешней». Марваны скользнули под навес, где выстроились столы, накрытые белыми скатертями. Алкоголь, фруктовые соки, говядина на шпажках, рыба в кляре — Под полотняным навесом витал запах барбекю. «Убийство?» — произнес Ирван, потягивая теплый апельсиновый сок. «Ты поэтому приехал?» «Вовсе нет. Я и в курсе-то не был. Наведешь справки?» Грегуар сплюнул на пол. Он на глазах превращался в африканца. «Не мое дело. Негритянские заморочки». «А он?» — спросил Ирван, кивая на Мумбанзу. «Сменит на посту Нсека. Не худший вариант. Любитель хороших вин и белых телок». Ирван никогда не знал, шутит его отец или нет. «Знаешь, что спасло Францию во время беспорядков в мае 68-го?» — продолжал Марван, подхватывая с подноса рюмку пастиса. «Нет», — соврал Ирван. Эту историю он знал наизусть. Подняв рюмку с настойкой, старик посмотрел сквозь нее на льющийся снаружи солнечный свет. «Рикар». «Перно Рикар» — французская компания, производитель и дистрибьютор алкогольных напитков, штаб-квартира в Париже. Когда Франция готова была отдаться в руки гашистов, Паскуа и его клиника Иссак организовали демонстрацию в поддержку Деголя. Гашизм, обобщенное название французского леворадикального движения 1960-х, начала 70-х годов, социальной базой гашизма были французские студенты. Шарль Паскуа, правый французский политик и бизнесмен, САК, сервис d'action civique, служба гражданского действия, галлийская милитаристская организация, один из создателей Жак Фукар, главный советник Шарля де Голля по вопросам политики в отношении африканских регионов. Важнейшим участником этой организации числился Шарль Паскуа, ставший известным как ментор Жака Ширака. САК была распущена согласно распоряжению правительства Франсуа Миттерана в 1982 году. Это-то все знают. 200 тысяч человек на Елисейских полях и еще одна революция уничтожена в зародыше. А вот что менее известно, чтобы собрать демонстрантов со всех уголков Франции, завод «Корс» задействовал свои сети. В то время он был представителем марки «Рикар». Все коммерческие контрагенты впряглись и арендовали автобусы. По приезде в Париж каждый активист имел право на бесплатную рюмочку и ломтик колбасы, а потом вперед за дело. Он поднял бокал за воспоминания. «Во Франции Мао бессилен против пастиса». Старик поставил рюмку на другой поднос. Он никогда не прикасался к алкоголю. И ответил, наконец, на вопрос, который Ирван так и не задал. «Скажу тебе, зачем мы здесь». Он подмигнул. «Чтобы проследить за вашим наследством».